звезд не сайт ночь. Тебя рядом нет, кричи, не кричи. Зови, не зови, но ты не придешь. Тебя не вернут, тебя не найдешь. Ты тихонько спала, и тебя не будет. Ну, конечно, на тебя там, ну, конечно же, нет ни мечтах, ни любви, ни тебя, ни меня. Конечно же, нет. А тысячи звезд не стоит ночи, тебя рядом нет, кричи, не кричи. Зови, не зови, а ты не придёшь. Тебя не вернёт, что не найдёт. Я открываю окно, и твои светы, я снова не... Ты тихонько спала, я тебя... А тысячи звезд мерцают в ночи, тебя рядом нет, кричи, не кричи. Зови, не зови, но ты не кричи, тебя не... Нет. Там, конечно же, нет. Ни тебя, ни меня. Нет, вот ты только осколки разбитого сна. Тысячи звезд мерцают в ночи, тебя рядом. Зови, не зови, кричи, не кричи, но тебя не найду. Тысячи звезд мерцают в ночи, тебя рядом нет, зови, не зови, кричи, не кричи, но ты не найдешь. Тебя не найду, тебя не найду. Первый снег так нежданно и будто во сне. Благодать в душе за тобой, в мир отца вхожу золотой. Какой золотой, такой золотой, красивый, необычный, небольшой. Какие великие горы летят над тобой. Небеса большие. Где же мои ратники, в которых в руках тюрьмы? Вы учитель, служите, когда вы служите друг другу. Я другой служба. Как все ловко. Где-то над землей я думаю, что он небеса. А с накрою счастья стопы ветром. Солнышко в руках и с тобой снизить небеса. Как велик этот путь, как он сложен. Здесь есть кто-нибудь живой или мертвый? Мертвые могут и не отвечать. Теперь... Тишина сплошная тут на деревне. Только кто-то думает у нас. Что? Ты не звонишь, не пишешь, но может быть твой письмо потерялось, но я пишу еще разок, ты слышишь? Вот слово слушаю. Спокойнее было. Да. Твой эгоизм успокоился, да. Мать тащи. Дома тоска и совсем не спится. Думает только об одном. Пусть наш сынишка нам приснится. Ты назови его, как меня. И так люби, как меня любила, и подари все, что есть у тебя, всю теплоту, что в душе хранила. Верить могу, что однажды вдруг чудо свершится, и из южных стран прилетят серебристые птицы. как мы реченькой, реченькой рекою, чтоб станется не той, чистою волною, чтоб печали не потоком чист серебристый глаз, серебристым детством голоском. Эта книжка умирает тебе. Ты сильно хочешь помириться, был книжка. Ты посмотри в глаза его, ты найдешь то, что тебе дороже всего. Нежность, безбрежность, когда сердечко солнышком стремятся ввысь. Ты смотри в глаза ее, там найдешь окружение свое. Нежность, безгрешность. Солнышко. Светлые лучи, радостью наполнены, до краев и мы. Радостью наполнены детские глаза, мы с тобой счастливые. Солнышко, солнышко, это высоко. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Осень, лето, любое время года надо благодарно принимать. Надо благодарна, понимаю. Когда открою страха не дая, тогда и запоет душа моя. Вот такие чудеса, вот такие небеса. Полюби себя душа. Такие чудеса, вот такие небеса. Запоет моя душа. Мои любимые по крыльях льду, где самолет построен сами. Когда-то мать проливала слезы могилы сына. Но однажды зимой, или может весной, или может быть осенью, ты откроешь глаза, ты откроешь окно и увидишь свое лето. Туда, где я и где ты, уходят наши мечты. Туда, где я и где ты, туда, где я и ты, туда, где я и где ты. Нас не уходят мечты, туда, где я и где ты, туда, где я и ты. Где ты, где ты, где ты? Где ты? Я здесь. Это часть эгоизма, над которым надо работать, уметь справляться. Ого-го! Если человек упадет, где молочные берега, кисельные берега, молочные реки, он сперва скрипнет. Счастье привалило. Ну побудет день-два, неделя пройдет. Уже не может видеть этого. Ему бы людей, чтобы кто-то его пустит. Там будет что-то очень родное. Шин недостаточно для того, чтобы все правильно. У вас появляется уникальная возможность во множестве разных вопросов уметь договариваться. Он просто мальчишка, а не маг. Так сделай шаг и полети, полети лесами, над горами и лесами. Пусть все меняется и превращается. Великие волшебные просторы. Где же? Господи, Боже мой, что у нас на сердце и на Твоем, а мы все же на земле, по краю, на краю Твоем. Господи, крепкий вам, брат, сестер моих, помилуйте, что я на утро. Ты же рад вам истинную славу Твою, исполнится ли мне в сердце Твоем. Я молю эту преграду, темное движение, по пути к свету, на противоположную руку свою. Ты на Твоем неземельном тепло, но все, Господи, мой, что воля Твоя, на земле. Соленый народ, имеющий матери, спящий разум, судьбы, на себе, любовь, свою, свою, свою, свою, свою, пытаюсь на последний завет мой. Это то биополе, о котором вы все больше узнаете. Радость, радость, радость, радость. Радуемся слову своему Отцу. Радость, радость, радость, радость. Радуемся земле своей родной. Радость, радость, радость, радость. Радуемся слову Отцу своему. Радость, радость, радость, радость. Радость, радость, радость, радость. Радуйся, земля, что по миру идет Христос. Это не сон, по земле идет Виссарион. Сестрой, то не брат же. Красный день. Когда я встретился с учителем, и хотел высунуть из кармана цветы, но засунул там руки и обрезался от стекла битов, которые их собирал. Не получилось мне вытянуть цветы. Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, на пути. Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Торопитесь, ах, торопитесь теперь уже. Я еще раз повторю, торопитесь. теперь уж торопитесь. Торопитесь жить правильно. Счастье.